Глава 7, повествующая о пробуждении Гармахиса, о его коронации венцом Верхнего и Нижнего Египта и о совершенных ему приношениях. Я проснулся и увидел, что лежу, простертый на каменном полу святилище Исиды в Абидосском храме. Надо мной стоял старик-жрец, руководивший моим посвящением. В руке у него был светильник. Он нагнулся ко мне, внимательно вглядываясь в лицо. «Уже день, Гармахис, день твоего второго рождения. Ты прошел таинство посвящения и родился заново», — произнес он наконец. «Благодарение богам! Встань, царственный Гармахис! Нет, не рассказывай мне ничего о том, что с тобой происходило. Встань, возлюбленный сын Всеблагой Матери. Идем же, о проникший сквозь огонь и увидевший, что лежит за океаном тьмы. Идем, рожденный заново». Я поднялся и, с трудом превозмогая слабость, ошеломленный, потрясенный, двинулся за ним из темноты святилища на яркий утренний свет. Я сразу же ушел в комнату, где жил, лег и заснул. И никакие видения не тревожили сейчас мой сон. И ни единый человек не спросил меня потом, что же я видел в ту страшную ночь и как я разговаривал с богиней, даже мой отец. После всего того, о чем я рассказал, я попросил у жрецов позволения больше молиться Великой Матери Исиде и глубже изучить ритуалы таинств, которым у меня уже был ключ. Более того, меня посвятили в тонкости и хитросплетения политики, ибо со всех концов Египта к нам в Абидос тайно приезжали встретиться со мной знатнейшие вельможи и сановники. И все рассказывали, как яростно народ ненавидит царицу Клеопатру и о событиях, которые происходят в стране. Срок приближался. Прошло уже 3 месяца и 10 дней с той ночи, когда мой дух покинул на недолгое время тело и, продолжая жить, перенесся в иные миры и предстал перед Исидой, после чего было решено возвести меня на трон с соблюдением всех предписанных и освященных веками обрядов, хотя и в величайшей тайне, и короновать венцом владыки Верхнего и Нижнего Египта. К торжественной церемонии в Абидос съехались знатнейшие и влиятельнейшие из граждан, жаждавших освобождения и возрождения Египта. Всего их оказалось 37 человек, по одному из каждого нома и по одному от самого крупного города в Номе. Из каждого нома, номами греки называли области Египта, примерно совпадавшие с теми независимыми княжествами, на которые делилась страна до Менеса. Примечание редакции. Кем только они не переодевались для путешествия, кто жрецом, кто паломником, кто нищим. Приехал также мой дядя Сеппа. Он хоть и путешествовал под видом бродячего лекаря, но зычный голос выдавал его, как ни старался он его укротить. Я, например, еще издали узнал дядю, встретив на берегу канала, где я прогуливался, хотя уже наступили сумерки, и лицо его было скрыто огромным капюшоном, который он, как и положено людям этой профессии, накинул себе на голову. «Пусть поразят тебя все хвори и болячки!» — прогремел мощный голос, когда я, приветствуя дядю, назвал его по имени. «Неужто человек не может изменить свое обличье? Неужто обман сразу же открывается? Знал бы ты, сколько я трудов положил, чтобы меня приняли за лекаря. И вот, пожалуйста, ты узнал меня даже в темноте. И принялся повествовать все так же громогласно, что шел сюда пешком, дабы не попасться в лапы шпионов, которые так и шныряют по Нилу. Но обратно ему все равно придется плыть, со вздохом заключил он, или же переодеться кем-то другим, потому что едва люди увидят бродячего лекаря, сейчас же обращаются за помощью. А он в искусстве врачевания не сведущ и сильно опасается, что немало народу между она и Абидосом оказалось жертвами его невежества. В древнем Египте невежественных и нерадивых врачей жестоко карали. Примечание автора. Он оглушительно захохотал и обнял меня, забыв напрочь о своей роли. Не давалось ему лицедейство. Слишком он был искренен и не мог пересилить себя, так что мне даже пришлось укорить его за неосторожность, иначе он так бы и вошел в Абидос, обняв меня за плечи. Наконец съехались все, кого ждали. Настала ночь торжественной церемонии. Ворота храма заперли. Внутри остались лишь 37 знатнейших граждан Египта. Мой отец, верховный жрец Аменемхет, старик-жрец, который сопровождал меня в святилище Исиды, моя нянька, старая Атуа, которая, согласно древнему обычаю, должна была подготовить меня к обряду помазания, еще 5 или 6 жрецов, поклявшихся священной клятвой хранить тайну. Подготовить к обряду помазания в Египте при коронации на голову будущему царю лили воду. Примечание редакции. Все они собрались во втором зале великого храма. Меня же, облаченного в белое одеяние, оставили одного в галерее, на стенах которой выбиты имена 76 фараонов древнего Египта, царствовавших до божественного Сети. Я спокойно сидел в темноте, и вот ко мне вошел мой отец Аменемхет с зажженной лампадой, низко склонился передо мной, взял за руку и повел в огромный зал. Среди его величественных колонн горело несколько светильников. Они тускло освещали скульптуры и рельефы на стенах и длинный ряд людей, знатнейших вельмож, царевичей, потомков боковых ветвей царского рода, верховных жрецов, сидящих в резных креслах и молча ждущих моего появления. Прямо против этих 37 спинкой к 7 светилищам был установлен трон. Его окружали жрецы со штандартами и священными символами. Лишь только я вступил в торжественный сумрак величественного зала, все вельможи встали и в полном молчании склонились предо мной. Отец подвел меня к ступенькам трона и шепотом приказал встать перед ним. Потом заговорил: «О вы, собравшиеся здесь по моему зову, вельможи, верховные жрецы, потомки древних царских родов страны Кемет, знатнейшие граждане Верхнего и Нижнего Египта, внемлите мне! Перед вами царевич Гармахис, по праву крови и рождения наследник фараонов нашей многострадальной родины. Я привел его сюда, к вам, в суровой простоте, повинуясь обстоятельствам. Он — жрец, посвященный в сокровенные глубины таинств божественной Исиды, распорядитель мистерий, по праву рождения верховный жрец всех храмов при пирамидах близ Мемфиса, искушенный в знании священных ритуалов, совершаемых в честь расточителя всех благ Осириса. Есть ли у кого-нибудь из вас, присутствующих здесь, сомнение, что он истинный потомок фараонов по прямой линии? Отец умолк, и дядя Сеппа, встав с кресла, ответствовал. «Нет, у нас нет сомнений, Аменемхет. Мы тщательно проследили всю линию его предков и установили, что в его жилах действительно течет кровь наших фараонов, и он их законный наследник. Есть ли у кого-нибудь из вас, присутствующих здесь, сомнения, — продолжал мой отец, — что волею самих богов царевич Гармахис был перенесен в царство Осириса и предстал перед божественной Исидой, что он прошел искус и был посвящен в сан верховного жреца пирамид, что близ Мемфиса и поминальных храмов при этих пирамидах? Сан жреца пирамид. Пирамиды считались божествами, но культ их, по крайней мере, в первом веке до нашей эры, неизвестен. Жрецом пирамиды назывался и священнослужитель, отправляющий за упокойный культ царям. Примечание редакции. Тут поднялся жрец, который был со мной в святилище Великой Матери Всего Сущего той ночью, и произнес. «Нет, Аменемхет, у нас нет сомнений. Я сам проводил его посвящение». И снова мой отец заговорил. «Есть ли среди вас, собравшихся здесь, кто-нибудь, кто может бросить обвинение царевичу Гармахису в неправедных деяниях или в нечистых помыслах, в коварстве или в лжи, и воспрепятствовать нам короновать его венцом владыки Верхнего и Нижнего Египта?» Поднялся старец из Мемфиса, в чьих жилах тоже текла кровь фараонов, и изрек. «Мы знаем все о Гармахисе. В нем нет ни одного из этих пороков, о Аменемхет!» «Что ж, быть посему, — ответил мой отец, — мы коронуем его. Раз царевич Гармахис — потомок Нектанеба, воссиявшего в Осирисе, достоин царской короны. Пусть приблизится к нам Атуа и поведает всем о том, что изрекла над колыбелью царевича Гармахиса моя жена в час своей смерти, когда ее устами вещала богиня Хатхор». Старая Атуа медленно выступила из тени колонн и с волнением пересказала все, что я уже описал. «Вот вы все слышали, — сказал мой отец. — Верите ли вы, что устами женщины, которая была моей женой, прорицала богиня?» «Верим, о Аменемхет, — ответили собравшиеся. Потом поднялся мой дядя Сеппа и заговорил, обращаясь ко мне. «Ты слышал все, о царственный Гармахис. Теперь ты знаешь, что мы собрались здесь, чтобы короновать тебя царем Верхнего и Нижнего Египта. Ибо твой благородный отец Аменемхет отказался от своих прав на престол ради тебя. Увы, эта церемония совершится без пышности и великолепия, какие подобают столь великому событию. Мы вынуждены провести ее в величайшей тайне, иначе всем нам придется заплатить за нее жизнью. Но самое страшное — мы погубим дело, которое для нас дороже жизни. Но все же, насколько это сейчас доступно, выполним все древние священные обряды. Узнай же, что мы задумали, и если, узнав, ты одобришь задуманное, тогда взойди на трон свой, о фараон, и принеси нам клятву. Сколько столетий жители Кемета стонут под пятой греческих завоевателей? Сколько столетий содрогаются при виде копья римлян? Сколько столетий наши древние боги страдают от кощунственного пренебрежения? сколько столетий мы влачим жалкое существование рабов. Сколько столетий содрогаются при виде копья римлян. Римляне стали заметной силой в Средиземноморье лишь к третьему веку до нашей эры. Примечание редакции. Но мы верим, час избавления близок, и именем многострадального Египта, именем его богов, которым ты, именно ты, избран служить, мы все с мольбою взываем к тебе, о царевич, возьми меч и возглавь наших освободителей. Слушай же, 20 000 мужественных патриотов принесли клятву верности нашему делу и ждут лишь твоего согласия. Как только ты подашь сигнал, они поднимутся все как один и перебьют греков, а потом на их крови воздвигнут твой трон. И трон этот будет стоять на земле Кемет так же незыблемо, как наши извечные пирамиды. Все легионы римлян не смогут поколебать его. А сигналом будет смерть этой наглой непотребной девки Клеопатры. Ты убьешь ее, Гармахис, выполняя приказ, который тебе будет передан, и ее кровью осветишь трон фараонов Египта. О, наша надежда! Неужели ты скажешь нам «нет»? Неужели твою душу не переполняет святая любовь к Отечеству? Неужели ты швырнешь оземь, поднесенную к твоим устам, чашу с вином свободы, и предпочтешь умирать от жажды, как обреченный на муки раб? Да, риск огромен. Быть может, наш дерзкий заговор не удастся, и тогда и ты, и все мы заплатим за свою дерзость жизнью. Но стоит ли о том жалеть, Гармахис? Разве жизнь так уж прекрасна? Разве лелеет она нас и оберегает от падений и ударов? Разве горе и беды не перевешивают тысячекратно крупицу радости, что иногда блеснет нам? Разве здесь, на земле, мы вдыхаем то благоухание, которое разлито в воздухе потустороннего мира? И разве так уж страшно вовсе перестать дышать? Что у нас есть здесь, кроме надежд и воспоминаний? Что мы здесь видим? Одни только тени. Так почему чистый сердцем должен страшиться перехода туда, где нас ждет успокоение, где воспоминания тонут в событиях, их породивших, а тени растворяются в свете, который их очертил? Знай же, Гармахис, истинно велик лишь тот муж, кто увенчал свою жизнь блеском славы, не меркнущий в веках. Да, смерть дарит букеты маков всем детям земли, но счастлив тот, кому судьба позволила сплести себе из этих маков венок героя. И нет для человека смерти более прекрасной, чем смерть борца, освободившего свою отчизну. Пусть она теперь выпрямится, расправит плечи, вскинет голову и, гордая, свободная, могучая, как прежде, швырнет в лицо тиранам порванные цепи. Теперь уж никогда ни один поработитель не выжжет на ее челе клеймо раба. Гармахис, Кемет призывает тебя. Откликнись на его зов, о избавитель! Кинься на врагов, как гор на Сета. Размечи их, освободи отечество и правь им, великий фараон на древнем троне. «Довольно, довольно!» — вскричал я, и голос мой потонул в шуме рукоплесканий, прокатившимся гулким эхом среди могучих стен и колонн. «Неужели меня нужно просить, заклинать? Да будь у меня 100 жизней, разве не счел бы я высочайшим счастьем отдать их все за наш Египет?» «Достойный ответ», — произнес Сепа. «Теперь ты должен удалиться с этой женщиной». Она омоет твои руки, дабы ты мог принять священные символы власти, и оботрет благовониями твой лоб, на который мы наденем венец фараона. Я пошел со старой Атуа в один из храмовых покоев. Там, шепча молитвы, она взяла золотой кувшин и омыла мои руки чистейшей водой над золотой чашей. Потом смочила кусок тончайшей ткани в благовонном масле и приложила к моему лбу. «Ликуй, Египет! Ликуй, счастливейший царевич! Ты будешь нашим властелином!» — восторженно восклицала она. «О, царственный красавец! Ты слишком царственен и слишком красив! Тебе нельзя быть жрецом! Все хорошенькие женщины это скажут! Но, надеюсь, ради тебя смягчат суровые законы, предписывающие жрецам воздержание. Иначе род фараонов заглохнет, а этого допустить нельзя. Какое счастье послали мне боги, ведь я выненчила, вырастила тебя. Я отдала ради твоего спасения жизнь собственного внука. О, царственный, блистательный Гармахис! Ты рожден для славы, для счастья, для любви. «Перестань, Атуа!» — с досадой прервал я ее. «Не называй меня счастливейшим, ведь мое будущее тебе неведомо. И не сули мне любви, любовь неотделима от печали. Знай, мне суждено иное, более высокое предназначение». «Можешь говорить, что хочешь, но радости и любви тебе не миновать. Да-да, поверь мне. И не отмахивайся от любви с таким высокомерием, ведь благодаря ей ты и появился на свет. Знаешь пословицу, которую любят повторять в Александрии? Летит гусь, смеется над крокодилом, а опустился на воду и заснул. Тут уж хохочет крокодил. Вот так-то. А женщины почище крокодилов будут». «Крокодилам поклоняются в Атрибисе. Его сейчас называют Крокодилополь. Но женщинам, мой мальчик, поклоняются во всем мире». «Ой, я все болтаю и болтаю. А тебя ждут короновать на царство. Разве я тебе это не предсказывала?» «Ну вот, владыка Верхнего и Нижнего Египта, ты готов. Ступай же». Я вышел из покоя, но глупые слова старухи засели в голове, и, если говорить правду, не так уж она была глупа, хоть и болтлива не остановишь. Когда я вступил в зал, вельможи снова встали и склонились передо мной. Тотчас же ко мне приблизился отец, вложил мне в руки золотое изображение богини истины Маат, золотые венцы бога Амона-Ра и его супруги Мут, символ божественного Хонса, и торжественно вопросил: «Клянешься ли ты величием животворящей Маат, могуществом Амона-Ра, Мут и Хонса?» «Клянусь», — ответил я. «Клянешься ли священной землей Кемет, разливами Сихора, храмами наших богов и вечными пирамидами?» «Клянусь». «Клянешься ли, помня о страшной судьбе, которая тебя ожидает, если ты не выполнишь свой долг? Клянешься ли править Египтом в согласии с его древними законами? Клянешься ли чтить его истинных богов, быть справедливым со всеми и во всем, не угнетать свою страну и свой народ, не предавать, не вступать в сговор с римлянами и греками? Клянешься ли низвергнуть всех чужеземных идолов и посвятить жизнь процветанию свободного Кемета?» «Клянусь». «Хорошо. Теперь взойди на трон, и я в присутствии твоих подданных провозглашу тебя фараоном Египта». Я опустился на трон, осененный распростертыми крыльями богини Маат, и поставил ноги на скамеечку в виде мраморного сфинкса. Атрибис — один из культовых центров Себека, бога в обличии крокодила или человека с головой крокодила. Я опустился на трон. Царский трон имел в древности самый простой вид — сиденье кубической формы и невысокая прямая спинка. Крылья Маат. Крыльями Маат он осенен не был, потому что изображается богиня Маат обычно без крыльев. Крыльями в позднее время иногда наделяется Исида. В пору древнего царства повелителя Египта охраняет сокол Гора. Примечание редакции. Аменемхет снова приблизился ко мне и надел на голову полосатый клафт, а поверх него — пшент, двойную корону. Накинул на плечи царское облачение и вложил в руки скипетр и плеть. «Богоподобный Гармахис!» — воскликнул он. «Этими эмблемами и символами я, верховный жрец Абидосского храма Ра-Мен-Маат, венчаю тебя на царство». Жрец Абидосского храма Ра-Мон-Ма. Речь идет об упомянутом выше храме Сети-1, тронное имя которого читается теперь как Мен-Маат-Ра. Примечание редакции. «Отныне ты фараон Верхнего и Нижнего Египта. Царствуй и процветай, о надежда Кемета! Царствуй и процветай, о фараон!» — эхом отозвались вельможи, низко склоняясь передо мной. Потом все они, сколько их было, стали один за другим приносить мне клятву верности. Когда прозвучала последняя клятва, отец взял меня за руку, и во главе торжественной процессии мы обошли все 7 святилищ храма Ра-Мен-Маат. И в каждом я клал приношение на алтарь, кадил благовониями и служил литургию, как подобает жрецу. В своем парадном царском одеянии я совершил приношение в святилище Гора, в святилище Исиды, Осириса, Амона-Ра, Хор-Эм-Ахета, Птаха. И, наконец, мы вступили в святилище, что расположено в покоях фараона. Хор-Эм-Ахет, большой сфинкс. Как и он сам, храм его находится в Гизе, а не в Абидосе. Примечание редакции. Там все совершили приношение мне, своему божественному фараону, и ушли, оставив меня одного. Я был без сил от усталости, венчанный на царство владыка Египта. На этом первый, самый маленький свиток папируса кончается.